Докушав, мы все вместе поехали на работу к родителям. Я, в учебный класс, где встречается моя команда, а родители, на свое рабочее место. Кстати, о команде. При сортировке своих воспоминаний, я таки переслушал, что говорила мне девушка из моей команды, после нашего коитуса. А рассказала она много интересного о своей жизни нелегкой. Сирота. Зовут Лиза, проверил контакты, и вправду появился новый, L1S. И до 10 лет ничем от сверстников не отличалась, но в 10 умудрилась случайно достучаться до черного заслона посредством украденной планшетки. Так и попала в поле зрения агентов дозора. В девочке разглядели потенциал и в обмен на подписание рабского контракта предоставили отдельную квартиру и назначили небольшое пособие, которого хватало, чтобы не голодать, но вволю поесть уже не получится. Так и попала на курсы. Шанс получить от жизни что-то лучшее, чем судьба бандитки или шлюхи с Чпок-стрит, Лиза вцепилась всеми руками и ногами. По ней всегда было видно, что вот конкретно она держится наровне со всеми лишь благодаря тяжкому ежедневному труду. Когда бы я ни приходил в местную библиотеку для уточнения какой-то специфической информации, она всегда была там. Порой возникали ощущения, что, если бы позволили, она бы и ночевала прямо там. Меня же она заметила давно и понемногу присматривалась. Ведь очень хорошо заметно, что, во-первых, подкован я куда лучше остальных, а значит, кроме общей программы, меня обучали еще и отдельно. Во-вторых, это одежда, которая хоть и простая, но довольно качественная, явно не из секонда. И в-третьих, что более отличало меня от других подобных, вел я себя не как высокомерный мудак, которых среди лучших учеников на нашем потоке хватало. Честно говоря, такая откровенность меня слегка вымораживала, ведь она прямым текстом призналась, что планировала соблазнить меня, чтобы я о ней позаботился, не претендуя, при этом, даже на место моей девушки. Мол, ей хватит и дружбы с привилегиями, если я возьму ее под свое крыло. Затем, уже сонная, после того, как я сквозь дрему угукнул, и в ее понимании согласился на предложение, она начала выдавать еще большую дичь. Как она вполне искренне расстроилась, когда я пропал, план ведь полетел в тартарары, как подошла к черте отчаяния, когда поняла, что в ее команде парни все голубые, и соответственно, в случае чего, отвлекать противника, чтобы остальные смогли сбежать, оставит скорее всего именно ее, и как чуть из трусов не выпрыгнула, хотя потом таки выпрыгнула от радости, когда увидела, что меня определяют в их команду, ХМ получается. Я тогда слегка неправильно расшифровал эмоции на ее лице, а пьянка и секс после были почти что экспромтом, потому как вроде и планировала, но не сегодня и не так, а перед самим отрубом она выдала, что несмотря на рост, она выше меня почти на голову. Моя опять хотеть плакать от вселенской несправедливости. Я очень даже ничего и инструмент у меня классный, КХМ. Относительно правовой стороны того, что мы переспали, то все законно. Ведь взрослеют здесь почему-то быстрее, не сильно, но заметно. Может, это последствия радиации после ядерного взрыва, может, повальной химии вместо натуральной еды, а может, сама природа запустила процесс с быстрейшего роста из-за высокой смертности. Точно неизвестно это никому, но, по официальной статистике, средняя продолжительность жизни в Найт-Сити – 24 года, а по всему миру эта цифра составляет 35 лет. Среди тех людей, что живут с минимумом имплантов или вообще без них, 40-летний считается чуть ли не глубоким стариком. И сейчас, в свои 15, физически я соответствую 19-20-летнему с моей прошлой жизни. С законом о наступлении совершеннолетия тут вообще какой-то бедлам. Согласно ему, оно тут начинается с того дня, когда тебе поставили первый имплант. Ведь по внесенным правкам о кибернетизации, с этого момента ты, не человек, ты... кибернетизированный живой организм, и права, и обязанности у тебя уже несколько отличаются. Поэтому случай, когда человек еще вроде даже школу не закончил, но может, например, спокойно идти покупать алкоголь, тут обычное дело. Просто покажи продавцу, где у тебя установлено железо, и все тебе, хоть алкоголь, хоть порнуху, продадут. И таких казусов здесь великое множество. Вот еще другой пример мракобесия местного законодательства. Большинство имплантов, кроме самых дорогих, а именно тех, что имеют приставку БИА, так или иначе, но меняют химию тела, потому их и крайне не рекомендуют устанавливать до полового созревания, хотя прямого запрета на законодательном уровне и нет. Поэтому для женщины, имея импланты, забеременеть, это дело далеко не простое. В связи с этим, понятие «залетело» среди носительниц киберулучшения отсутствует как категория, а вместе с этим понятием исчезла и судовая практика, когда беременная отсуживала у незадачливого будущего папаши, который просто не успел вынуть, право на получение алиментов в 99% случаев. В текущих реалиях, имея импланты, подать в суд на отца своего ребенка возможно только, если женщина готовилась к беременности с своим парнем-мужем, а ее изнасиловали, и все это ей еще надо как-то доказать. И кстати о детях, из-за невысокого процента рождаемости по сравнению с смертностью, аборты в Найт-Сити также вне закона под страхом смертной казни всех причастных. Именно поэтому большинство местных детей попадают в приют. О помощи молодой семье, многодетным или одинокой матери здесь даже в качестве анекдотов не говорят. Вот такие дела. Но возвращаясь к текущей ситуации, то единственным внешним изменением в повседневном поведении Лизы после совместной ночи стало то, что теперь во время обсуждения она всегда пыталась стоять поближе ко мне, не нарушая при этом рамок приличия, и когда мы вместе куда-то шли, держалась на полшага позади меня, как бы признавая себя ведомой, а не ведущей. Блин, как же тяжело замечать все эти мелочи, ведь даже не понимаю, она это специально или на одних инстинктах. Впервые, после полной калибровки чувств, я жалею о своих вычислительных мощностях. Хух, ладно, похоже, я просто загоняюсь. Буду воспринимать все, что она сказала, именно так, как она это сказала, а не буду искать дополнительные подтексты. А там посмотрим, что выйдет. Правда, выяснить, как это в ее понимании я должен взять под свое крыло, таки надо как можно быстрее. Не хочется недопонимания плодить. Кстати, надо сделать себе напоминание обновить базу распознавания эмоций по мимике, а то, когда я только вернулся, программа выдавала, что, судя по выражению лица, она меня хотела либо убить, либо сожрать ХМ. А ведь все правильно, и вправду съесть хотела. Это что получается, я сам себя обманул, КХМ. Ладно, не будем больше об этом. Сам день прошел как обычно в тренировках, а вечером я получил приятное сообщение о том, что на мой одноразовый счет пришло, и сразу же ушло на следующий, 17 500 эдди. Видимо, Реджина переслала мою долю. А вот на следующий день куратор нашей команды собрал нас всех вместе и сказал то, чего не ожидал никто. Поздравляю, курсанты, вы в полной мере усвоили нашу программу подготовки и приняты в сетевой дозор на должность стажеров. Все, кто еще не подписал рабочий контракт, пожалуйста, подходите и подпишите. И поставил на стол планшет с эмблемой сетевого дозора и открытым рабским контрактом. Откуда знаю, что именно рабским? Так у них шапки разные. Как говорится, чтобы те, кто в курсе, не попались, а те, кто нет, не догадались. Ем, а его разве не все уже подписали? Спросил один из парней. Не все, ответил куратор. Капитан вашей команды еще не поставил свой автограф, и гаденько так ухмыльнулся. Ну, давайте посмотрим, взял я протянутый планшет с открытым электронным документом, закрыл его, открыл следующий, на этот раз нормальный рабочий контракт, с отпусками, привилегиями и возможностью уйти на пенсию по собственному желанию. Вот его я еще раз перечитал, отличие от того, что показывали родители, не нашел и поставил свою подпись. Наш бывший куратор моим манипуляциям не только не мешал, но и одобрительно кивал головой. Замечательно, забрал он документ. С этого момента все вы, действующие агенты сетевого дозора на позиции стажеров, сегодня отдыхайте, а завтра утром вам вышлют инструкции по вашим дальнейшим действиям. Было приятно с вами познакомиться и удачи. Последние три предложения он произнес настолько скучным и ровным тоном, что я даже заподозрил, что это была запись, а губами он шевелит чисто для приличия. Даже анализ провел, но нет, оказалось, не запись. Мда, вот что с людьми делает однообразная работа на протяжении многих лет. Ну завтра, так завтра. А сейчас, возьмем Лизоньку под ручку, отведем в сторонку и будем мягко, а может и мягко, допрашивать на тему столкновения ее ожидания с реальностью. Глава 10. Взяв Лизу за руку, я молча пошел на выход, а она, не сопротивляясь, пошла следом. Лишь выйдя из класса, до меня дошло, что момент, куда ее вести, остался мной пока не продуманным. Но тут как раз ускоренное восприятие и идеальная память меня спасли. Недалеко отсюда было расположено неплохое кафе, где можно будет спокойно поговорить. Приняв решение, я направился именно туда. Весь путь мы провели молча. Я решил говорить только в спокойной обстановке, а она, судя по выражению вселенского смирения на лице, решила просто плыть по течению и посмотреть, куда это ее приведет. Одни из самых странных 15 минут моей жизни, хочу вам сказать. Придя в кафе, я посадил ее за столик напротив себя и заказал нам по чашке чая с бутербродами, которые здесь зовут сэндвичами, с двойным сыром и без мяса. В числе прочего, той ночью она поведала мне, что у нее какая-то странная непереносимость мяса, рыбы и яиц, а вот такими сэндвичами она себя по праздникам балует. Я сегодня еще не ел, родители вчера на работе задержались, и еще отсыпаются, а на самостоятельную готовку завтрака я как-то не рассчитывал, поэтому и решил совместить приятное с полезным. Затем, я сосредоточил свой взгляд на моей визави и, так как не придумав, как подойти к теме мягко, решил спросить в лоб: «И как ты хочешь, чтобы я о тебе заботился и взял под крыло?» Два выпученных глаза стали моей наградой за прямоту. Похоже, такого подхода от меня точно не ожидали. Но девушка быстро взяла себя в руки и начала отвечать, пытаясь выглядеть при этом уверенно, хотя легкий тремор рук выдавал ее с головой. «Я давно усвоила, что в этом мире без репутации или связей, ты, никто и зовут тебя никак, и, соответственно, те, кто кто-то и зовут их как-то, могут сделать с тобой все что угодно, и никто не заступится, никто не остановит, не имея ни силы, ни навыков, ни связей. У меня есть только один путь, который позволит мне прожить достойно, и этот путь – найти покровителя. Все остальные варианты, даже в самых удачных сочетаниях, не дают никакой гарантии, что в один момент меня не выбросит как отработанный материал или вообще, сделают жертвой в угоду чьим-то амбициям. А если я буду под тобой, вот чертовка, специально же выделила голосом эту фразу, придав ей двузначности, то если меня захотят как-то кинуть, то им придется считаться с тобой и теми, кто за тобой стоит. Это-то как раз-таки понятно. Вопрос в том, зачем это мне? Нет, секс, это конечно хорошо, но его и в другом месте можно получить с куда меньшим потенциальным напрягом. В обмен на покровительство, я предлагаю тебе себя, не только как тело, ответила даже не задумываясь. Похоже, размышляла на эту тему она много, но и, как я надеюсь, довольно разумную личность и, что самое главное, вернейшую соратницу, готовую поддержать любые твои начинания. Ты только скажи, что я должна сделать, чтобы ты понял, что я всегда буду на твоей стороне. Хочешь, мы мою память на Brain Dance запишем? Хороший мастер этого направления сразу увидит, что я ни разу не лукавлю в своих словах. Или может, у тебя есть возможность проверить меня на детекторе лжи? Я готова. Уже проверяю и вижу, что не лжешь, хотя идея с Brain Dance интересная. Да я готова себе бомбу в череп засунуть и отдать детонатор тебе. Только скажи, я все сделаю. Последнюю фразу она произнесла с надрывом и вперемешку со слезами, стекающими по ее лицу. Ну и довели девочку. Эй, ну ты чего, я же не отказываюсь. Просто хочу понять. Я пересел и приобнял ее за плечи, пока она тихонько всхлипывала. Женские слезы. Даже компьютер вместо мозга не спасает от ощущения себя мудаком, что довел девушку до слез. Где-то через минуту, она наконец немного успокоилась, вытерла салфеткой глаза, несмело улыбнулась кончиками губ и благодарно мне кивнула. После чего я пересел на свое место и, как раз вовремя, принесли наш чай, позволив немного отвлечься от неприятной темы. Сделав два глотка и не поднимая глаз от чашки, Лиза начала свой рассказ. Когда мне было 8 и я жила в приюте, у меня была старшая подруга. Она часто играла со мной и всячески оберегала от нападок как других детей, так и старших. Однажды она ушла, как она тогда сказала, искать работу и не вернулась. А 2 года назад я заходила в приют из-за кое-каких документов, и одна из воспитательниц сказала мне, что моя давняя подруга приходила сюда в поисках меня и даже свои контакты оставила. Я была так рада, что хоть кому-то в этой жизни не безразлично, что набрала ее, как только вышла из приюта, и пригласила к себе в гости. Вечером она пришла, вот только не одна. Вместе с ней была парочка мордоворотов из тигриных когтей, которые любезно просветили меня, что теперь я работаю на них, и они пришли меня опробовать. Подруга оказалась шлюхой во всех смыслах и решила продать своим хозяевам и меня. Ведь, по ее словам, она меня растила и заботилась, а сейчас пора возвращать долги. Спас меня номер вызова экстренной помощи, что мне выдал агент сетевого дозора, который и поселил меня в той квартире. Не прошло и 10 секунд, как оба бандита и моя бывшая подруга с конвульсиями упали на пол, а я получила сообщение, что ко мне уже едет наряд полиции. Через 15 минут всех троих уже выносили из моей квартиры, а я отдавала полицейскому запись с камеры наблюдения, через доступ к которой меня, похоже, и спасли. КХМ, сделала еще глоток чая, в горле пересохло. Так вот, к чему я это все. Тем вечером я никак не могла заснуть из-за всплывающих перед глазами картин того, что со мной могло бы быть, если бы тот агент, скажем, случайно забыл выдать мне тот номер, или вообще никогда не забрал бы меня из приюта. И картины эти мне сильно не понравились. С тех пор я самой своей сутью возненавидела предательство и поняла, что нормально жить можно, лишь имея за своей спиной силу. И поскольку своей силы у меня нет, то я начала искать тех, у кого эта сила есть, и кто мог бы согласиться этой силой поделиться. Она наконец подняла свой взгляд и посмотрела прямо на меня. Так мы и пришли к этому моменту. Я, сирота, отчаянно нуждающаяся в ком-то близком, кто в случае чего прикроет и кому можно доверять. И ты, сынок корпоратов, который не только умудрился взять все самые лучшие из своего положения и при этом не оскотиниться, но и тот, кто вполне может дать мне то, в чем я так нуждаюсь. КХМ, а как ты узнала о моих родителях? Взял я время на переваривание новых вводных. Да, можно было бы сделать это вмиг, но если постоянно работать на полной мощности, можно и выгореть, или в робота превратиться, который лишь логикой оперирует. Поэтому берем паузу, отдаем должное чаю с бутербродиками, их где-то в середине ее речи принесли, и ждем ее ответа, попутно обдумываем, как в данной ситуации нам лучше всего действовать. У нас на потоке были только сироты в похожей с моей ситуации дети корпоратов. На сироту ты, уж извини, но не похож совсем, язвительно произнесла она. Похоже, отходит от своих откровений. Это хорошо, а то если она не начнет сейчас кушать бутерброды, то количество съеденных мною перейдет черту приличия. Хорошо, пришел я к кое-каким выводам. Тогда, если ты хочешь, чтобы я начал тебе немного больше доверять, тебе придется во всем меня слушаться и не задавать лишних вопросов. Понятно? Кивнула. Вот и замечательно. Первое, чем мы займемся, это усовершенствуем твою личную защиту, а то, ты меня извини, но я доступ к твоим имплантам за полсекунды могу получить. Да и то большая часть времени уйдет на установку соединения. И все равно, одну лазейку в твоей защите, чисто для меня, мы оставим. Согласна? Опять кивок. Хорошо, а теперь кушай. Силы тебе понадобятся. Дальнейшие наши посиделки ничем особым не отметились. Мы просто общались на отстраненные темы, типа того, станет ли Люциус Райнмером или все-таки его заслуг в войне против НСШ для этого не хватит, где можно купить самый вкусный зеленый чай и почему в Найт-Сити такая переменчивая погода. После мы прошли ко мне домой, но не для того, о чем можно было бы подумать. Дома мы начали обсуждать варианты защитного льда, которые бы подошли навыкам и способностям Лизы, давая при этом максимальную защиту. Мой лед ей не подходил от слова совсем. Слишком разные у нас способы мышления. Даже сеть изнутри она видит по-другому. Если для меня сеть больше всего похожа на то, как Нео в фильме «Матрица» означенную матрицу видел, только в красных цветах, то для Лизы сеть выглядит как нагромождение красок всех оттенков. Я в ее восприятии состою из двух цветов, белого и оранжевого. Потому и защита у нее будет строиться совсем по-другому. За сим интереснейшим занятием нас и застали родители. Посверкали глазами, наверняка через базу данных прогоняли, кого это я в дом привел, переглянулись друг с другом, синхронно, вот как у них это так получается. Подмигнули мне, из-за чего уже у меня глаз дернулся, и удалились в сторону кухни. Лиза в это время сидела спиной к выходу и поэтому их не видела. А я подумал, что раз уж они решили не здороваться, то не буду лишний раз привлекать к этому внимание. И так у меня сейчас просыпается чувство, что потом у нас будет серьезный разговор. Надеюсь, не о пестиках и тычинках. Так или иначе, но засиделись мы до полуночи. Я решил не гнать девушку из дома на ночь глядя и постелил себе на полу, а ее уложил в кровать. Так и пошли спать. Пока через полчаса она не спустилась ко мне, и мы все таки тихонько пошалили. И хоть вроде все было недолго, но Лиза таки успела испытать оргазм и так на мне и уснула. Слышал я, конечно, что некоторые парни любят прикорнуть сразу после секса, но чтобы девушки делали так же. В общем, оставлять ее так я не был намерен, потому аккуратно поднял, положил на кровать и накрыл одеялом. Вот теперь можно и поспать. Утро встретило меня сообщением с информацией о том, куда нам следует подойти для получения дальнейших инструкций. Там же мы, скорее всего, и познакомимся с командой нейтронеров-кураторов, к которым обычно и приписывают новеньких на время стажировки, инсайдерская информация от родителей, которая длится в среднем от полгода до двух лет в зависимости от готовности новичков к самостоятельной работе. Одновременно со мной проснулась Элиза. Видимо, ей такое же сообщение пришло. Мы вместе встали, и пока она принимала утренний душ, до меня наконец дошло, что сейчас придется ее знакомить с родителями. Какое-то странное почесывание внутри черепной коробки, при осмысливании данной фразы ощущаю я. Пойду-ка я первым на кухню, разведаю обстановку. А кухня встретила меня двумя готовыми завтраками на столе и сообщением родителей на голографическом дисплее, где они советовали мне поскорее найти собственную квартиру и не мешать им спать. Не думал, что тут настолько плохая звукоизоляция. А также пожелали мне и Лизе приятного аппетита. Тролли 80 уровня, блин, доморощенные. А родители у тебя, я смотрю, с юмором. Услышал я за своей спиной девичий голос. Обернувшись, я увидел уже одетую и причесанную Лизу. Что есть, то есть, ухмыльнулся я в ответ. Ты кушай пока, а я пойду в душ. Приведу тело и мысли в порядок. Ну иди, иди, получаю в ответ такую же ухмылку. Ну я и пошел. Остальной утренний эмоционный дорогу на место встречи я описывать не буду. Скажу только, что вчерашняя напряженность полностью ушла, и мы спокойно общались на отстраненные темы. По прибытии же нас встретила только одна женщина, что, судя по дальнейшим обмолвкам, вытянула в своей команде короткую палочку, которая и повела нас к штатному реперу, что установит всем минимально необходимый для выполнения наших обязанностей хром. В этот момент я сообщил, что импланты мне будут ставить отдельно, и попросил просто сказать время места встречи с командой, когда у них все уже будет готово, на что получил согласие и заверение в том, что меня предупредят при помощи сообщения. Так что я просто попрощался со всеми и пошел в сторону кабинета отца, попутно отправляя ему сообщение о том, что можно уже идти к реперу. То, что к нему меня поведет именно отец, уже было обговорено заранее. Отослав сообщение и получив ответ, я развернулся на 180 градусов и пошел на выход. Родители были в курсе, что сегодня всех новеньких рабов поведут к реперу. Поэтому отец поехал к моему заранее, чтобы договориться о стирании памяти относительно процедуры и документально уверить, что начальство в курсе и вполне одобряет. А то, что означенное начальство – это его жена, а пациент – его сын – это так, незначительные детали, которые никак, кроме как от нас самих, и не узнать, уж они-то постарались подчистить все следы. Означенный репер жил в отдельном домике в Глине, и защита у него в этом доме такая, что мое почтение. Даже мне, при использовании всех мощностей, придется минимум час тут ковыряться. Сразу видно, мужик оценит. Выглядел он как непримечательный мужчина средних лет. Такого на улице встретишь, уже через минуту забудешь. Ничего лишнего не спрашивал, только все мои хотелки уточнял, а некоторые запросы делать отказывался наотрез. По крайней мере, вот так сразу. Речь же шла о установлении мне половины функционала Сандивистона. И тут у нас была на удивление, не ну правда, он до этого мне чуть ли не как робот отвечал, да и то делами живее выглядит, жаркая дискуссия. Сначала был отказ наотрез, мол, функционал кибердеки и нейтронерского оборудования 5 уровня, тот самый хром, что у отца на спине, будет конфликтовать с системами ускорения в Санди, так как они используют одни и те же места подключения в спинном мозге, а потому, даже если подключить через расширители, то из-за перегрузки нервной системы киберпсихоз становится невозможностью, а таки стопроцентной гарантией. И это если я при активации Сандивиста на себе мозги не поджарю. На это я возразил, что весь Сандивистан мне не нужен, лишь та часть, что отвечает за ускорение движений. Уж тут мужика прорвало. Таких интересных обозначений психованных самоубийц мне еще слышать не приходилось. Хорошо, что отец оставил нас одних, не надо его плохому учить. Но и тут я нашелся, что сказать. Пришлось поведать, что благодаря тому самому хрому, о котором мы ему память сотрем, мое восприятие может разгониться до уровня топового Санди, правда лишь на несколько секунд, ну а вдруг информация из него все-таки кому-то, да и уйдет, но эти пару секунд могут в результате спасти мне жизнь. Тогда он стал уговаривать меня поставить куда более безопасный Кирезников, на что я аргументировал, что данный имплант, в отличие от Санди, активируется лишь в особых обстоятельствах, что мне не подходит никак, ведь обстоятельства могут сложиться и по-другому, и тогда он мне ничем не поможет. В конце, он согласился провести мне такую операцию, но только при следующих условиях. Во-первых, Санди я должен буду достать сам, если он такое будет доставать по официальным каналам, то о секретности можно будет забыть, как и сам провести его подготовку к операции. Похоже, если я запарю данный этап, то у него появится еще одна отмазка, которой он хочет воспользоваться, инструкцию, что и как с ним делать, док разработает и мне передаст. А во-вторых, делать сие мы будем не раньше, чем через 3 месяца после первых операций, замены мышц, костей и установки того самого 5-го уровня, и только в том случае, если он не найдет никаких признаков начала киберпсихоза или непереносимости имплантов, что, учитывая то, сколько в меня уже напихали, вполне такая реальная опасность. Уже давно известно, что у каждого человека есть свой лимит того, сколько модернизаций он может перенести. Некоторые и от одной кирши начинают сильно болеть или потихоньку сходить с ума. Некоторые способны перенести и замену всего своего тела, после чего их именуют боргами. Ну как тот же Адам Смишер, к примеру. Досконально от чего это зависит, неизвестно. Либо же, засекречено настолько, что даже упоминание о каких-либо положительных результатах в исследовании данного вопроса в свободном доступе, нет, как и не в свободном тоже, по крайней мере у сетевого дозора, отец бы не врал. Но, возвращаясь к самой переносимости имплантов, то что тех, которые выдерживают множество, что других, крайне мало, большинство людей, где-то посередине, наверное, именно поэтому вся СБ мегакорпорации не состоит поголовно из боргов. Ведь ресурсов на такое им хватит, да и руководство этих самых корпораций, что-то не особо стремится становиться означенными бессмертными боргами. Так что все предостережения Дока я вполне понимал и принимал. Да, я его уже уважаю, лишь за такое отношение к подопечным. Похоже, у меня есть какой-то особый пиетет перед риперами, на чьем столе я оказываюсь, и кому, по сути, свою жизнь вверяю в руки. Еще я спросил у него, можно ли будет обращаться к нему в индивидуальном порядке, после того как с текущими улучшениями мы закончим. На что получил ответ, что как минимум первые 2 года я буду регулярно у него обследоваться, и ему придется регулярно стирать себе память, что, судя по выражению, радости в его жизнь не приносило, и это является обязательной практикой среди новичков в дозоре. После обязательные обследования будут только после боевых столкновений, как в сети, так и обычных, и в том случае, если я буду участвовать в вылазке за черный заслон. Поэтому, видеться и общаться мы будем с ним довольно-таки часто. Если выживешь, разумеется, обласкал он меня черным юмором под конец нашей дискуссии. На том и закончили. Все, что я заказал, ему пообещали доставить уже завтра, а стоимость всех улучшений по двойному тарифу почти полностью поглотила весь мой денежный запас, что был нежно отнят у щедрых любителей качественного мордобоя. Ех, опять придется что-то придумывать, еще и время уже позднее. Разговор с доком затянулся до вечера, так что я попрощался и пошел в сторону такси, которое и довезет меня домой. Еще и Санди где-то доставать, Реджине что ли заказ разместить, но на это тоже Эдди нужны, и квартира еще. Родители, ведь хоть пошутили, но в каждой шутке есть лишь доля шутки, а остальное – чистейшая правда. Ну да ладно, что-нибудь да придумаю. Время еще вроде бы есть. Сеть для ГГ. За картинку благодарность страшному челу в бинтах, да прибудут твои бинты шелковыми и вечно мягкими. Спасибо. Глава 11. Следующие 2 дня я почти все время провел на столе у рипера, даже ночевал у него, но спать у меня нормально не получалось, поскольку паранойя буквально кричала: «У тебя новый хром, он не подстроен под защиту твоего льда, тебя могут в любой момент взломать, воспользовавшись малейшей уязвимостью». Не спать, работать, защитить себя. Вот, вроде как особых предпосылок к таким мыслям и нет, на меня не нападали, не угрожали и вообще, периодически посещает мысль, что все опасные элементы общества, родители устраняют в радиусе минимум 2 километра вокруг, но уж слишком я привык к целостности моей сетевой защиты, которую, напоминаю, параллельным потоком сознания мониторю 24/7, а тут, новые бреши, как-то подсознательно напрягает. Одним словом, эти 2 ночи я не спал, а занимался упомянутой подстройкой. Поэтому, когда на утро 3-го дня, После того, как все импланты были установлены, откалиброваны и полностью защищены моим авторским льдом, я получил сообщение о сборе моей группы через полчаса возле бара Лиззис, то был, мягко говоря, не в духе. Так как по-другому успеть вовремя, я бы не смог никак, то пришлось взять такси. Надо будет с первой зарплатой себе какое транспортное средство прикупить, а то постоянно ездить на такси пока что для меня слишком дорогое удовольствие. И вот приехал, расплатился и никого из наших не вижу. Быстро сканирую всех прохожих и никого с хорошим льдом не вижу. Смотрю на часы, до времени встречи осталось 5 минут. Ну ладно, подождем. 40 минут спустя. Похоже, наши кураторы слегка так оборзели. Мы полчаса как уже все собрались, а их все нет. Я уже было подумал, может, как-то следят за нами, проверяют что ли, но нет. Ни одной камеры под чужим контролем, ни одного прохожего с защитой от взлома выше низкого уровня. Даже к девушке охраннику бара подошел и начал спрашивать, не просил ли ее за нами кто проследить, за что удостоился очень красноречивого взгляда, так и говорящего: «Ты что, дебил?» Но моя умный, моя намеки понимать, а потому ушел еще до того, как она начала отвечать, судя по экспрессии на лице, явно что-то матерное. Так мы и ждали, пока в конце концов к нам не подошел какой-то хмырь. Нет, одет он прилично, но я уже просто потихоньку начинаю закипать, и, сказав лишь «за мной», пошел налево от входа в бар. Шли мы недалеко, буквально перешли через дорогу, еще 10 метров влево и зашли в белую дверь, расположенную между двумя ларьками с едой, которые различались лишь тем, что над одним висел белый бумажный фонарь с китайскими иероглифами, а над вторым – красный. Дальше ступени в подвальное помещение, коридор и выход в большую комнату с диванами, при виде которой слова «комната отдыха» так и лезли на язык. В самой комнате, вокруг столика с распакованной пиццей, сидели еще один парень и три девушки, что со скукой смотрели в нашу сторону. Выйдя в центр комнаты, наш провожающий обернулся и, посмотрев прямо на меня, начал пытаться взломать мой лед. Ну это уже перебор. Я и так не в духе из-за бессонных ночей и необходимости почти час куковать на улице при не самой приятной погоде, жара 35 градусов на дворе, так и еще и это недоразумение сейчас, фактически, на меня нападает. Ну держись, урод, посмотрим, сколько выдержит твой лед. Лед выдержал 5 секунд, но я на этом не остановился, ведь он нас сюда привел, на меня при всех напал, значит, все здесь присутствующие, его сообщники. А что делают с сообщниками? Что, устраняют? Правильный ответ. Куплю себе потом конфету в награду за сообразительность. А если серьезно, то убивать я их не стал, только отключил, но сделал это намеренно, максимально медленно и болезненно. Это, на самом деле, не так и сложно. Сначала отключаем связь, затем моторику и потом медленно, в течение 6 секунд, перегружаем мозговые синапсы. При применении заготовленного скрипта последнее происходит мгновенно, но благодаря возможному при моей скорости восприятия микроконтролю, процесс растягивается на означенные 6 секунд, в течение которых мои жертвы испытывают всю прелесть прожарки мозгов на медленном огне. Тут главное не переборщить, а то так и дебилами их сделать можно. И вот, не прошло и 30 секунд после того, как мы вошли в комнату, как перед нами на полу валяются 4 тела, а я набираю ЦАЛ-центр сетевого дозора, куда сообщаю свои данные, подключаю к линии своих сокомандников и обрисовываю ситуацию. Мол, стояли, ждали наших кураторов, те почему-то задерживались. Потом подошел какой-то неизвестный, даже не представившись, повел нас в какой-то подвал и начал пытаться меня взломать. Ну я его и вырубил вместе со всеми подельниками. Ну а что, может он наших кураторов того уже, на тот свет отправил, и с нами хотел что-то плохое сделать. Поэтому нужно, чтобы кто-то сверху пришел и разобрался. Координаты высылаю. Мне ответили оставаться на линии и ждать дежурную команду. Капитан, в голос, то есть так, чтобы по связи нас не слышали, сказал один из парней с моей команды: «А вы, как бы, в курсе, что вон та женщина», указал он на одну из лежащих без сознания дам, «отводила нас всех к штатному реперу?» «Ничего не знаю», стараясь звучать уверенно, ответил я. «Не признаваться же, что я на эмоциях, сначала их всех вырубил и лишь потом начал присматриваться, а отмазку вообще на ходу сочинил. Это может быть искусная маска. Доводилось мне слышать о таких, что не только внешность изменяют, но даже характер и поведение копируют. Ага, доводилось. В ДЛЦ призрачная свобода. Так или иначе, но командир, прибывший через 10 минут, усиленный боевиками, следственной группы сетевого дозора, за последовательность действий меня похвалил. У нас в любом случае, лучше перестраховываться, чем потом с жизнью расстаться. А у командира ваших кураторов это уже и так, не первый косяк. Любит он новеньких на место ставить. Еще парочка подобных залетов, и в бессрочную разведку за черный заслон пойдет, произнес высокий, короткостриженный брюнет с синими инфовизорами, что и командовал прибывшей группой. В смысле в бессрочную разведку, решил я переспросить, а то уж очень тонким намеком на смертную казнь попахивает. В прямом. Вы в контракте пункт о том, что в случае ненадлежащего выполнения сотрудникам своих обязанностей работодатель имеет право назначить наказание, соответствующее провинности, читали. Мы все дружно кивнули. Ну вот, тем, кто слишком часто ненадлежаще выполняет свои обязанности, или чья провинность нанесла довольно большой ущерб, дают бессрочное задание на исследование старой сети в поисках полезных данных. А бессрочное оно потому, что заканчивается только в том случае, если инфа, принесенная провинившимся, достаточно ценна, чтобы перекрыть ущерб, нанесенный упомянутым ненадлежащим исполнением обязанностей. Мы все, почти одновременно, сглотнули. И многие из таких заданий возвращаются, решилась спросить Лиза. Немногие, ответил агент, на моей памяти, таких четверо было. А давно вы работаете? Уже 30 лет как, с какой-то даже ностальгией произнес, по сути, ветеран сетевого дозора. Вот только в сочетании с предыдущими словами, смотрелось это довольно-таки зловеще. Так что лучше не косячьте. Это мой вам бесплатный совет, и улыбка. Добрая такая, аж озноб вдоль позвоночника прошелся. Командир, мы закончили. Подбежал к нам другой агент с меднобором в руке. Я оглянулся и увидел, что наши кураторы уже пришли в себя и буравят нас, ага, если под нас иметь в виду конкретно меня, не очень добрыми взглядами. В ответ я решил применить только что подсмотренный прием и улыбнулся им самой доброй улыбкой, на которую только был способен, а метода то рабочая, во как их передернуло. Тогда сворачиваемся, и добро пожаловать в сетевой дозор, ребята. Еще раз улыбнулся, в этот раз нормально, нам на прощание командир следственной группы и ушел вслед своим подчиненным. Мы все нестройно покивали и посмотрели на наших кураторов. Судя по тому, что других нам не назначили, то похоже вместе работать нам все же придется. Чувствую я, что мы не сработаемся, произнес один из парней кураторов, другой, не тот, что нас привел, садясь на диван. Затем, достав из его, дивана, складок бутылку пива, он как следует к ней приложился, и судя по взглядам его сокомандников, они бы тоже были не прочь повторить за ним, но то ли пива у них нет, то ли марку хотят держать. Так, в этот раз заговорил тот, что нас привел. Я, капитан этой команды, вон там есть двери справа и слева, ваша справа, заходите, ложитесь в кресло и подключайтесь к локальной сети, а затем подключимся мы и вводим вас в курс дела, после все работаем отдельно по своим задачам, пройдет стажировка и вы получите отдельное задание, мы, свое и все счастливы, и никто никого больше не трогает. Идет, и посмотрел на меня, явно опасается, понимает, что я тогда чего похуже, чем 6 секунд дикой боли, мог им организовать. Идет, переглянувшись со своими и не увидев в их глазах возражений, ответил я, тогда вперед, куда идти и что делать вы знаете. Вот так и начались наши трудовые будни в дозоре. Наша группа отслеживала активность нейтронеров и пользователей сети в восточной части Уотсона, чередуясь дежурствами с двумя другими группами. Таким образом, у нас, фактически, был 8-часовой рабочий день, только без перерывов на обед и возможности сходить в туалет, что однажды привело к конфузу Лизы. Пришлось помогать ей отмывать кресло после окончания смены, и так, как конфуз случился где-то на 5-м часу означенной смены, то комната пропахла знатно. Хорошо, что здесь есть хорошая вытяжка, включив которую на полную, после того как все отмыли, получилось избавиться от запаха буквально за 3 минуты. Сама работа заключалась в патрулировании выделенных нам участков открытой сети и поиске всякого подозрительного, от мелких краш и махинаций, до международных преступлений. И хоть первые и были в списке того, что надо искать и искоренять, но даже на уровне руководства есть неофициальное распоряжение, такие случаи игнорировать. Причем, так как распоряжение неофициальное, то выражение там в стиле «раз дебилы и не смогли уберечь свои сбережения», то так им и надо. что открыло некоторый простор для фантазии для нас с Лизой. После того, как моя новая подруга построила свой лед и дала мне к нему доступ с правами администратора, я начал доверять ей немного больше, но про перестраховку не забыл. Теперь у нее в голове сидит вирус, который, если я не буду периодически посылать на него определенный сигнал, просто спалит ей мозги. Чтобы правильно сделать такое, мне пришлось разобраться в красках, в которых она видит сеть, и хоть самому работать таким образом у меня не получится, но общую логику я понял, а потому замаскировать свой вирус не только от обычного сканирования, но и под ее цвет у меня вполне вышло. О вирусе она в курсе и такой подход вполне одобряет. Также, судя по некоторым признакам, девочка начала в меня влюбляться, что с одной стороны хорошо, ведь это уменьшает риск предательства, но вот с другой, я-то ее не люблю, несмотря на периодическую близость, она настолько укоренилась в моем сознании как соратник и, может даже, друг, что как объект любовного интереса не проходит никак, вот что ты такое, обратная френдзона, но она вроде не против, по крайней мере, когда я сказал, что между нами ничего больше дружбы, с привилегиями, быть не может, у нее на лице ни единый мускул не дрогнул. Она тогда лишь улыбнулась и сказала, что дружбы, с привилегиями, не забываем о привилегиях, ей вполне хватит. Даже мудаком себя почувствовал, немного. В общем, решили мы с Лизой съехаться и попробовать жить вместе. И постоянные подколы родителей здесь ни при чем я сказал. Но для этого, как и для много чего в моей жизни, нужен был кэш. Поэтому, мы решили попробовать немного подзаработать, так сказать, на стороне. В общем, то неофициальное распоряжение так и наталкивало нас на то, чтобы найти тех означенных, интеллектуально ущербных, которые в достаточной мере не защитили свои сбережения. В принципе, не думаю, что мы одни такие умные до такого догадались, но, чтобы убедиться, я решил аккуратно получить доступ к данным капитана команды наших кураторов. Не на том уровне, когда можно что-то скопировать или взломать, но вот незаметно подсмотреть, чем он сейчас занимается, это да. И не прошло и часа моего за ним наблюдения, как он нашел лоха и снял с его счета 3500 ЭДДИ. Снять элитную шлюху на Чпок-стрит, так к сведению, стоит меньше 500 ЭДДИ. Потому сумма одноразового заработка была довольно-таки неплохой. Еще какое-то время понаблюдав, стало понятно, что это мероприятие он проводит регулярно, но аккуратно, не больше 3 ограблений в день, и так уже на протяжении минимум в несколько месяцев, дальше в выписку движений денежных средств по его счету я не смотрел, и так все стало ясно, но чтобы не потерять берега и сохранить хоть какой-то моральный компас, я решил, что мы с Лизой будем проворачивать такие операции только по тому же принципу, по которому я обчищал карманы в дозе тигриных когтей. Схема наша была следующей, на своей территории мы ищем тех, на кого есть ориентировка в полиции со списком нарушений, и, если он нас удовлетворит, вернее, нам не понравится, что такая падаль на воле ходит, то мы сначала этого товарища парализуем, чтобы с зоны, в которой мы его поймали, не убежал, затем выводим все денежные средства с его счетов на свои, разумеется, проведя их перед этим по цепочке анонимных одноразовых, и вызываем полицию с доказательством задержания преступного элемента и требованием выдачи нам соответствующей награды. В некоторых случаях особо мерзких преступников, мы им еще и короткое замыкание в мозгу устраиваем, превращая их таким образом в овощи. 1,5 месяца рвотные позывы давило из-за воспоминания о некрофиле-педофиле, который изображение своих преступлений постоянно в памяти на быстром доступе держал. Вот так, мы не только, грубо говоря, набивали карман, но и зарабатывали себе положительную репутацию среди остальных агентов. Так как мы постоянно работали в паре, то взяли себе рабочее прозвище 8НКЛ1Д. Интересно, они там отсылку поняли, даже родители дома похвалили нас за то, что мы смогли так быстро синхронизироваться в работе, а также, упирая на личный опыт, посоветовали поскорее жениться, ведь если мы так друг другу доверяем, раз настолько хорошо смогли так рано синхронизироваться, то это значит, что мы буквально созданы друг для друга. Мол, с такой эффективностью можно работать только при помощи полной синхронизации, как это делают они. Еще и с внуками просили не спешить, ведь, цитата, «мы еще слишком молоды, чтобы становиться бабушкой и дедушкой». Вот ведь приколисты доморощенные. Они же в курсе, что благодаря своим особым возможностям, Я могу настолько точно командовать или подстраиваться под любого партнера, что эффективность ничуть не меньше, чем в их синхронизации, и все равно подкалывают. Хотя теперь я знаю, что отвечать, если кто-то еще из начальства будет спрашивать, откуда дровишки, в смысле, такая продуктивность. Ну ничего, мы с Лизой уже почти насобирали на отдельную квартирку в многоквартирном доме недалеко от станции Чартер Хилл. Продается там одна на цокольном этаже, как раз можно будет и рабочие места себе устроить и не ездить каждый день на работу в тот подвал возле Лиззис. Стажировка наша заняла 7,5 месяцев. За это время много чего произошло, как приятного, вроде покупки той же квартиры и съезда от родителей, что с хитрющими улыбками обещали нас навещать и еще несколько раз просили с внуками пока не спешить тролли, чтоб их, так и не очень, в зоне ответственности двоих, напоминаю, на каждую зону, по два агента, наших кураторов объявился нетронер, что попытался взломать счета почтоматов, через которые проходят расчеты за некоторые покупки, в игре в них, вроде, лишнее снаряжение можно было продать, в интернет-магазинах. И взломщик оказался достаточно прошаренным, чтобы дать прикурить обоим нашим агентам, поэтому они запросили подмогу и мы начали давить всего деятеля уже двумя командами, кураторов и стажеров. Этого он уже не выдержал, но за секунду до того, как мы прожарили ему мозги, хакер выпустил на нас какую-то самодельную пакость, что должна была нам обеспечить самые интересные впечатления. Какие, я не разобрал. Просто быстро устранил ту ее часть, что направлялась в меня и Лизу. Но вот другие части полетели в наших кураторов и сокомандников. И если кураторы с горем пополам отбились, то сокомандники сделать этого не смогли. Видя, к чему все идет, один из парней взял на себя весь удар, что должен был быть предназначенный ему и его другу, или возлюбленному. Черт его знает, какие у них там отношения. И хоть он и попытался перенаправить воздействие, но проблема в том, направить он его попытался на Лизу, что мне очень сильно не понравилось, а потому сделать этого я ему не позволил, и вредоносное воздействие окончательно вцепилось в его систему. Все происходило на таких скоростях, что никто, кроме меня, ничего и не понял, как и никто не успел бы ничего сделать, даже я, если бы эту гадость он таки перенаправил. Это как ловить гранату с выдернутой чекой, какой-то запас времени есть. Но чем дальше, тем больше шансов самому подорваться. Вот я и не дал ему перебросить гранату в сторону Лизы. Сама означенная граната знатно так поджарила ему все импланты. Похоже, это была какая-то модификация скрипта «Перегрев». Так пришлось хоронить нашего первого сокомандника. А через 3 дня и второго. Видимо, у них там и вправду все было серьезно. Ведь после похорон он постоянно был под градусом, а на утро 3-го дня написал прощальную записку и сиганул из крыши мегабашни, в которой жил. Вот такая грустная история. Но если говорить фактами, то единственное заметное изменение, которое произошло после смерти наших напарников, это незначительное расширение зоны нашей ответственности в сети, так как часть умерших пришлось делить между нами и командой кураторов. Цинично, определенно, зато правда. Они и так все время немного сторонились нас, да и мы не особо спешили налаживать с ними какие-либо отношения, потому и получилось, что лично на нас их смерть особо и не повлияла. Но вот, стажировка подошла к концу. Отдельная квартирка на цокольном этаже куплена и уже обжита. Помещение под работу оборудовано самыми топовыми нетронерскими приблудами, и мои финансы опять поют романсы. Может, новое задание позволит также подрабатывать на стороне, или снова придется что-то придумывать. Но это уже будет завтра. А пока у меня на очереди Хаваси, с произведением «Шторм». Хоть в сопровождении оркестра оно и звучит лучше, но и на одном пианино также должно получиться довольно неплохо. Надеюсь, соседи не сильно обидятся, что у них тут музыкант завелся. Тот самый вход в подвальчик, в котором и проходила стажировка. Примерный вид тех самых, установленных дома, нетронерских приблуд. Глава 12. Сообщение от своего нового непосредственного начальника мы с Лизой получили во время завтрака. Не мамина готовка, конечно, но жить и на полуфабрикатах можно. Как-то, какое-то время, ех, надо учиться готовить. Лиза на кухне, хуже неандертальца в магазине Кироши. До нашей встречи и периодического подкармливания ее маминой стряпней, она в основном буррито питалась, иногда еще лапшу из ларька на улице покупала, экономиес. В общем, с готовкой там все очень не очень, придется мне наше пропитание взять на себя, помимо стандартного, наверняка шаблончик, в котором только имена, да время с местом встречи поменять, Поздравления с прохождением стажировки и пополнением рядов сетевого дозора. В сообщении были два по-настоящему интересных момента. Первый – это ник отправителя, а именно Акулбик. Да, тень большой волосатой лапы чувствуется в моей жизни все больше и больше. А второй – набор цифр, что соответствует определенным координатам в сети, который был указан сразу после слов «место встречи» для получения дальнейших инструкций. Похоже, дальше мы будем работать в основном из дома. И хорошо, что после покупки квартиры, мы сделали здесь ремонт и такую возможность предусмотрели. Поэтому входные двери у нас имели не только электронный замок, но и вполне себе механическую задвижку, закрывающуюся изнутри. Окна отсутствовали полностью, что для подземного помещения – норма, а система вентиляции была нами модифицирована при помощи нескольких фильтров и оборудована датчиками считывания качества воздуха, вдруг просто перекроют. В каждой комнате были минимум 3 камеры с круговым обзором, не оставляющие слепых зон, а сами камеры подключены в единую сеть без внешних точек доступа. То есть, по сути, подключившись к камерам, даже находясь в сети, мы могли наблюдать все, что происходит в квартире в любой момент времени, а извне к ним возможности подключиться нет никакой. Также, на самый крайний случай, в потолке возле входа и в рабочей зоне были размещены по 2 милитиховские турели с запасом в 1000 патронов каждая. А на самый-самый крайний случай в уголке потолка моей спальни установлена взрывчатка направленного радиуса действия, чтобы в случае, если надо будет бежать, у нас появился запасной выход в квартиру над нами. И, разумеется, все наше оборудование было надежно экранировано от воздействия ими. Про взорванную в будущем микроволновую электростанцию я помню очень хорошо и еще не знаю, получится ли это предотвратить или нет. Это все добро влетело нам в знатную копеечку, даже с учетом скидки для своих при заказе через поставщика сетевого дозора, но безопасность важнее. Поэтому, когда до назначенного времени встречи осталось меньше получаса, мы полностью перекрыли все доступы в нашу обитель, перевели турели в режим «сначала, стреляю, а спрашиваю после», лично покопался в настройках и переименовал параноидальный режим, подготовили кресло к выходу в сети, собственно, погрузились в нее. Несколько секунд загрузки и мы в сети, ведем поиск по координатам, еще несколько секунд и мы уже на месте. И хотя до назначенного времени осталось еще пару минут, но начальник уже ждал нас на месте. Пока на работе лучше даже мысленно не называть его отцом, во избежание, так сказать. Итак, вы прибыли. Поскольку теперь вы полноценные агенты сетевого дозора, есть некоторые вещи, которые вы должны знать и понимать. И самое первое — это то, что наш слоган, а именно «Vos Vidimus», «Тебя мы видим», отозвался встроенный переводчик, относится в равной степени как к тем, кто вне дозора, так и к тем, кто внутри. Даже в большей степени это относится к тем, кто внутри, ибо самые лучшие нейтронеры, и следовательно, самые опасные, в большинстве своем находятся именно здесь. Есть, конечно, исключения, куда уж без них, но они редкие и в основном относятся либо к внутренним сотрудникам корпораций, ну тут понятно, с их ресурсами да на подготовленной территории, даже полный лузер будет богом, а лузеров туда как раз таки не берут, либо к нелегальным группировкам, основная деятельность которых находится в сфере нейтраннинга, вудуисты вспомнились. Также это малоизвестно, но в сетевом дозоре существует и своя внутренняя служба безопасности. В случае, если вами будет обнаружено какое-либо несоответствие работы ваших коллег занимаемой должности, вашей обязанностью будет сообщить об этом по следующему каналу, передает номер канала связи вместе с шифрами к нему. Но учтите, наша СБ не занимается расследованиями. В случае вызова, они действуют по принципу «сначала бьем, разбираемся позже», КХМ, да, удачно я режим в турели назвал. И если вызов оказался ложным, то компенсация пострадавшему и за потраченное время и нервы, явно цитата из какой-то инструкции, сотрудников СБ будет выплачиваться за счет вызвавшего. Вы, кстати, уже имели честь с некоторыми коллегами из этой службы познакомиться, если мне не изменяет память, в первый же день вашей стажировки. Так вот, что это была за следственная группа. Полагаю, кураторов от избиения тогда спасло то, что они уже были вырублены, а нас, что оставались на связи. Да и хорошо, что наконец объяснили этот момент, а то я уже давно задавался вопросом, как наша конторка решила проблему, актуальную для любой контролирующей разведывательной контрразведывательной структуры. Озвучит сложность следующая. Кто наблюдает, контролирует за теми тех, кто наблюдает, контролирует. А оно у нас во как, сами друг друга того. Да еще и с силовой поддержкой, которую, я уверен, контролируют еще больше других. Ведь, это ж скольким совсем не злопамятным агентам сетевого дозора, они любимых мозолей за время службы отдавливают. Даже еще большим уважением начинаю проникаться к их командиру, что уже 30 лет служит, а его еще нигде не прикопали. Явно непростой мужик, очень непростой. Следующее, что вам следует знать и понимать, относится к вашим заданиям. В конце нашего разговора, вы получите пакет данных с деталями следующей вашей задачи. В случае, если она окажется вам не по плечу, вы вернетесь к патрулированию участка сети в открытом доступе и, возможно, станете кураторами одной из следующих групп стажеров. Но в таком случае, об отдельных заданиях в ближайшие пару лет можете забыть. Ну понятно, накосячил, иди с мелочью возись и не позорь серьезных людей. В случае же, продолжил он, явных успехов или безупречного выполнения поставленной задачи на протяжении минимум 2 лет, вы можете удостоиться чести нести службу на передовой защиты человечества. А с пафосом он тут чуток перебрал. Да, вы правильно поняли. Эта честь заключается в препятствовании проникновения людей и эскинов за черный заслон. И, если повезет, сборе трофеев из тех, из других. Да и сама зарплата там куда выше, как и риски. Казалось бы, что можно поиметь сы, но у них иногда такие интересные данные находятся, что за них и небольшую войну не стыдно начать. Хорошо, что у нас здесь, как у некромонгеров, трофеи достаются убийце. Только вот трофей сей проходит через описи с правом реализации лишь через родную конторку. А если там что-то действительно серьезное, то и засекретить на всех уровнях могут. Вплоть до зачистки всех причастных, непричастных и тех, кто просто мимо крокодил. А начальство, тем временем, продолжало нас просвещать. Кроме того, на этом этапе вашей карьеры вам могут выдавать индивидуальные спецзадания, требующие особого подхода и, почти всегда, проходящие под грифом «совершенно секретно». Следующее, что вам необходимо знать. Инструктаж затянулся еще на полчаса, после которых начальство нас оставило, а мы получили пакет данных с информацией о поставленной перед нами задаче и приступили к выполнению. Само задание звучало следующее. Защита от внешнего взлома баз данных филиала корпорации DataInz и всесторонняя поддержка ее сотрудников в случае взлома внутреннего. Тут следует пояснить. Как говорилось ранее, агенты сетевого дозора совершают патрулирование именно открытых участков сети, а базы данных корпораций – это как раз-таки участки закрытые. Но даже к ним, иногда, можно подключиться удаленно из открытой части. Ну вот, к примеру, камеры турели у нас с Лизой дома – это маленькая закрытая сеть, но кресла, на которых мы сейчас находимся, имеют возможность выхода в открытую часть сети, а через них можно получить доступ и к камерам, то есть в закрытую сеть. Пока мы на них находимся, то незаметно пройти мимо нас практически невозможно. По крайней мере, я таких способов не знаю. Но вот если бы мы физически не отключали кресло по окончанию каждого сеанса работы в сети, то имели бы не иллюзорный шанс на захват наших камер удаленно. И вот таких, на первый взгляд незаметных, брешей в защите любого закрытого участка сети, великое множество. И наша задача как раз и заключается в том, чтобы эти бреши прикрывать. Вторая же часть в обозначении нашего задания будет иметь место, если злоумышленник применит самую древнюю и самую эффективную брешь в любой защите и во все времена. И называется она человеческий фактор. То есть, если упомянутый злоумышленник умудрился проникнуть в сеть, не используя внешние входы, не оставить которые, почти что невозможно, смотри пример кресел в нашем доме, так как их прикрываем мы, а проникнув как-то изнутри и попался на глаза нетронеру, занимающемуся обслуживанием закрытой части сети, а нам, как внешним специалистам, к ней доступ не дают во избежание утечки внутренней информации, то наш коллега вполне может проложить нам небольшой канал доступа к злоумышленнику, и тогда мы уже его давим, нейтрализуем, жжем мозги, необходимое подчеркнуть, в зависимости от ситуации. Также, мы получаем доступ к закрытой части охраняемой сети в случае, если жизненные показатели нашего внутреннего коллеги опускаются до нуля. Но в таком случае вторженца нам придется искать самим, а по окончанию операции подписывать новые документы по неразглашению конфиденциальной информации, на которую могли натолкнуться в процессе поиска. Что действительно печалило, так это то, что хоть, По сути, нас повысили и дали более оплачиваемую работу, но дополнительный заработок здесь не предусматривается, а он у нас получался довольно солидным. Если бы мы ту же сумму, которую потратили на покупку и ремонт квартиры, только с новой зарплаты собирали, то пришлось бы 3 года ничего не есть, не пить и вообще непонятно как жить. А так, 7 с небольшим месяцев потратили. В то же время, если мы все-таки будем ловить преступников, что случайно мимо проходили и на глаза попались, то коллега, отвечающий за патруль данного участка сети, может и кляузу накатать, мол, мы не своим делом занимаемся. Мы, понятно, отбрешимся, но вот пометочка о своеволе и неблагонадежности в личном деле может и появиться, а за такими СБ куда пристальнее смотрит. Другое дело, если к нашему подзащитному кто полезет, а так, нельзя. Даже если действительно кого случайно увидел, передаешь данные патрульному агенту. Но подумать об этом следует позже. В данный момент нам следует отправиться в необходимый участок сети и сменить наших коллег на посту. Заодно, так как время до окончания их смены еще есть, попробовать пообщаться и попросить ввести нас в курс дела, а то придется самим бреши в защите, которые мы прикрывать должны, искать. С коллегами, повезло, адекватные. Ну, пусть будут цифровые пятна, ибо на человеческие силуэты эти цифровые мини-крепости не были похожи никак. Сразу видно, что это уже совсем другой уровень, чем был у наших кураторов. Таких я бы точно не 10 секунд ломал, и даже не 20. Так вот, адекватные коллеги, это приятно. Все, что надо, показали, всех, с кем надо, познакомили, коды передали и благополучно отчалили. Так как дежурит тут 4 группы, то наше дежурство продлится 6 часов, по истечению которых мы свободны как птицы. Вот они, преференции уже полноценного агента. Работать, по времени, приходится меньше, а зарплата больше. Можно просто спокойно жить и никуда не рыпаться. Ех, да кого я обманываю. Не верю я, что смогу в этом городе жить спокойно. Может, это следствие моей памяти о том, сколько движухи тут постоянно в игре происходило. Может, импланты как-то психику подкручивают. А может, все вместе. Но даже одна мысль, что можно просто спокойно жить и никуда больше не лезть, кажется настолько противной, что хочется себе голову прострелить. Сердце жаждет адреналина, и началось это уже давно. К примеру, вот нахрена мне Сандивистан? Нет логика в том, что лучше иметь, чем не иметь. Она, конечно, есть. Но во время размышления о том, как бы лучше его прикрутить к моему хрому, у меня даже мысли не возникало, что у меня не будет ситуаций, в которых он бы понадобился. А их, в общем-то, и не планируется. Несмотря на вполне себе боевые импланты, нейтронер я кабинетный, по крайней мере сейчас, но о моем переводе в СБ не может быть и речи, ведь там я никогда выше дуболома с ружьем наперевес не поднимусь. Тут как в армейском анекдоте, что сын полковника вполне может стать полковником, но ему никогда не стать генералом, ведь у генерала свои дети есть. Поэтому, как ни странно, но выйти на действительно высокий уровень я смогу, лишь будучи под покровительством своих родителей. Можно, конечно, попробовать подняться, как в свое время это сделали они, своими силами. Но тут надо понимать, что на молодость моих родителей в роли агентов выпало пару корпоративных войн и несколько сетевых кризисов помельче. Весомый вклад в преодоление вторых, а также выживание во время первых, а во время корпоративной войны, бои в сети происходят даже жарче, чем на поверхности, и позволило им так быстро взлететь по карьерной лестнице. Но вот будут ли такие шансы у меня, тем более в структуре, в которой меня не смогут прикрыть сверху, а они не смогут, у СБ свое руководство есть, вот далеко не факт.